Глава вторая. Реконструкторы. Конец сентября баловал бабьим летом фанатов военной истории, съехавшихся на фестиваль со всей России. Утренний дождик прибил пыль, поднятую сапогами и лошадиными копытами. Воздух над излученной речкой и сосновым бором прозрачностью соперничал с лучшим хрусталем. Так что войска, выстраивающиеся на противоположной стороне плац-театра, были отлично видны. В пелене порохового дыма мелькали парижские волонтеры в треуголках. На фоне бутафорских исп разворачивались уланы великого герцогства Варшавского. За мостом, в Ивнике, маячили серые с красным ментики третьего полка. Избам и часовенке с ярко-желтым куполом предстояло сгореть. Их построили специально для баталии и заранее обложили соломой. Перед обреченной деревенькой в траве то тут, то там торчали маленькие, сантиметров 20, фанерные елочки. Такими пиротехники обозначали закладки, чтобы кавалерия в пылу потешной баталии не вылетела на взрывы. Такое иногда случалось, и тогда приходилось ловить по всему полю ошалевших от страха лошадей без седоков. Впрочем, взрывы, огонь — это все тоже завтра. А пока пушки палят в полсилы, экономя порох для главного действа. Офицер трешек взмахнул рукой, приподнимаясь на стременах. Клинки разом взлетели. Серые не крутили ими над головой, а дисциплинированно взяли на плечо. Витька знал, что, перейдя на рысь, гусары вытянут сабли вперед. Делали это кирасиры калинкура в той настоящей битве. Вот сейчас ребята уже второй раз наблюдали атаку. Репетиция шла с самого утра. В лощинке, куда нацелились гусары, колыхалась буро-сизая масса в крестьянских армяках и обшитых мехом безрукавках. Это павлово-посадские школьники изображали партизан Герасима Курина. Навстречу серо-алым захлопали редкие выстрелы. Партизаны сгрудились, ощетинились чистоколом двурогих свежевыструганных вил, фанерных коз, насаженных торчком, и бутафорских пик. Гусары приняли влево и пошли в круговую, с замаха рубя по выставленным древкам. Партизаны пылко кидались на супостатов, в запале стараясь ткнуть их своими дрючками. От кос и рогатин летели щепки. «Чего встали?» — рявкнул Красильников. «Давайте, поворачиваем!» Ребята кинулись к пушке. Витька вместе с Лешкой Долотовым и двумя артиллерами подхватил хобот лафета. Мишка вцепился в спицы колеса. Навалились, крякнули. 20-фунтовый единорог, самое большое орудие клуба, весил немало. «С дороги!» — закричали сзади. Витька обернулся и едва успел отскочить. Мимо батареи проходили кавалергарды. Командир, высоченный дядька с закрученными до висков усами, принял вправо, остановился. Всадники в черных кирасах и белых мундирах выстроили шеренгу. За их спинами развернулись черные с серебром александрийские гусары. «Вахмистр!» Из шеренги гусар выскочил невысокий всадник, ладно сидящий на гнедой кобыле. Кавалергард махнул рукой в сторону серых. Унтер кивнул, вскинул пальцы к киверу. «Сабли! Вон! Рысью! Марш!» «Эх, трубача нет!» — посетовал Витька. «А без него что за атака?» Никакого шика. По правилам следовало трубить галопу, а потом марш-марш, и кавалеристы, выставив клинки, пускаются в карьер. Все это им объяснили вечером у костра. Ребята слушали, невольно сравнивая собеседников с егерями прапорщика Яковлева, с ополченцами, с раненым драгуном. Результаты выходили не в пользу современников. Умом Витька понимал, что реконструкторы не виноваты. Ни точностью в деталях обмундирования, ни знанием исторических реалий не заменить того настоящего. Ожидание битвы, близкой смерти, готовности пострадать за Отечество. Ну и манера говорить, разумеется. Ребята осознали, насколько речь предков отличается от современного языка. Кое-кто из реконструкторов старательно подражал старорежимной манере изъясняться. Но разве почерпнутое в книгах и фильмах заменит опыт реальной жизни? «Жаль, не догадались тогда на бивуаке включить аудиозапись», — сокрушался Витька. «Дали бы сейчас послушать. Все польза. Ему и правда хотелось помочь реконструкторам. Кто же виноват, что это им, двум восьмиклассникам, а не этим увлеченным людям, выпало увидеть своими глазами Бородинское поле, настоящее, а не бутафорское сражение? Репетиция шла своим чередом. Серые, закрутившись вокруг крестьянских ежей, не успели сплотить шеренгу и встретить кирасир. Да и сами партизане, воодушевленные подоспевшей помощью, кинулись отбивать гусар от строя. Мальчишки окружали французов вопящей толпой, и те крутились на месте, отмахивая саблями тянущиеся со всех сторон дрыны. Но часть трешек все же успели встретить кавалергардов лицом к лицу. Перед самой сшибкой кавалеристы заученно разрядили шеренги и картинно прошли сквозь строй друг друга гребенкой. Залязгали клинки, серые гусары разворачивали лошадей, чтобы ударить в спину кавалергардам. Но с фланга уже налетели черно-серебряные, прижимая серо-алых к партизанскому дреколью. Пушка грохнула, выбросив столб ватно-белого дыма. Бутафорский заряд был слишком слаб, и единорог, вместо того, чтобы откатиться на несколько шагов и зарыться хоботом в дерн, лишь чуть-чуть подпрыгнул на высоких колесах. Витька вспомнил, как отлетали назад тяжелые орудия курганной батареи, как номера налегали на канаты и ганшпуги, возвращая их на место. Сейчас этого не требовалось. Артиллер опустил ежик банника в ведро с водой. В два движения пробанил ствол. Другой закинул в жерло полотняный мешочек с порохом. Добавил туго скрученный пучок травы, заменяющий пыш. Первый номер перевернул свой громоздкий инструмент и прибойником, деревянным утолщением на обратной стороне, заколотил заряд в ствол. Канонир ковырнул протравником, заостренным куском проволоки, в затравочном канале. Досыпал пороха из жестяной пороховницы. Леха Долотов, состоявший в должности фейерверкера, раздувая щеки, дул на фитиль. «Поберегись!» Витька отскочил от лафета. Долотов поднял пальник, палку, на конце которой в особом зажиме тлел фитиль, и вдавил в затравку. Порох вспыхнул, рассыпая искры. Пушка в очередной раз прогрохотала. Низко, солидно, перекрывая ружейную трескотню и несерьезные бабахи четырехфунтовок. «Отставить стрельбу!» Артиллеристы обернулись. К батарее скакал Павлоградец в камуфляжной куртке поверх доломана. «Алексей Борисович, перерыв! Веди своих на бивуак обедать! Полтора часа отдыхаем, потом еще один прогон!» Руководитель клуба Алексей Борисович Красильников, маленький, полненький, сущий гном с вечной добродушной улыбкой на круглой физиономии, кивнул. Прислуга засуетилась возле единорога. Мишка волок на плече два деревянных рычага, правило. Витька подхватил деревянное ведро, в которое окунали при стрельбе банник. Надо бы зачерпнуть воды, всю расплескали. Кавалеристы и французы, и русские нестройной толпой рысили к броду через ручей. Над палатками за косогором поднимались дымки. В полевых кухнях варились щи и гречневая каша.